«Готов, ухожу к забору», — доложил Занин, не меняя курса. Выполнил очередной пролет над торцом полосы для успокоения. Высадке уже ничего не должно помешать. 101 и краткое, 901 му, минута до посадки первого. По моим расчетам, нашей группе пора уже уходить на аэродром посадки. Проверив топливомер, я уже не видел возможности продолжать виражировать над Рошпинна. Если, конечно, кроме нас некому было бы прикрыть группу. Но у десантной группы прикрытие было свое. «Понял, готовы на обратный», — запросил я. «101 и краткое, заканчивайте. Полосу наблюдаем. Готовы сами работать», — молодцевато объявил в эфир сирийский главком ВВС. «Я дал команду в эфир всей группе взять курс на обратный путь, но тут очередная напасть. Саныч, не разойдемся», — запереживал Кеша. И было отчего. Группа десантирования перла напрямую, не меняя курса. «Уйти нам влево было уже нельзя». Периметр аэродрома начали занимать сирийские Ми-24. Спикировать вниз нереально, а вверх не успеем. Дистанция между нами была предельно малая, времени на принятие решения не было от слова совсем. И у ближайшего к нам Ми-8 инстинкт самосохранения затупился окончательно. Я уже видел, как в его блистере отсвечивается солнце. Восемка по курсу. Повторяй за мной. Ручку вправо, разойдемся левыми пошли. Скомандовал я в эфир и отвернул вертолет. Наш Ми-28 начал валиться вправо. Лопасти вот-вот должны были уже подстричь зеленую траву или пробить забор аэродрома. Вертолет начало трясти, а сам я уже почти лежал на двери кабины. Вижу, как в зеркале заднего вида Занин отвернул вслед за мной, а за ним отворот пошли выполнять остальные. Несколько секунд спустя я выровнял вертолет. Десантная группа осталась в стороне, а впереди уже была видна гладь Тивериадского озера. «Это мы типа ножницы сделали?» – спросил Кеша, когда я выровнял вертолет уже за территорией летного поля. На высоте 10 метров и количеством в несколько десятков вертолетов, большие ножницы получились. Почти кустарниковый секатор. «Предлагаешь такой маневр включить в пилотаж на вертолете?» «Нет, я бы сейчас поел, командир, и пописал бы». Полет проходил спокойно. Маршрут мы слегка изменили, чтобы не нарваться на засаду противника. Голландские высоты были охвачены боями и огромными пыльными смогами. Сирийские войска постепенно развивали наступление на позиции Израиля, который не был готов к столь плотному натиску. А в эфире продолжался радиообмен нашей крыши. «Вижу, работаю. Слева-слева, уходит за ленточку. Накрываю сверху. Представляю, что там на больших высотах творится». Похоже, что у сирийского командования получилось нанести мощный удар и прорвать фронт. «Командир, вот и колонна справа», — услышал я Кешу. Среди сопок можно было увидеть поднимающуюся пыль от машин, стремящихся к Рошпинна. Им до аэродрома оставалось не так уж и много. «Все идет по плану. Сейчас заправимся и очередную волну десанта сопроводим», — ответил я. Но кое-что меня насторожило. Я не увидел вертолеты прикрытия и сопровождения колонны. Такое непростительно. «Колонна идет, может и новая волна десанта не нужна?» – спросил Кеша. «Вон уже летит», – сказал я, заметив, как на горизонте появились несколько Ми-24, уходящих вдоль голландских высот. Это была вторая волна, она меньше, но с ней подвезут больше боекомплекта и заберут раненых из первой волны. Надеюсь, им потерь удастся избежать. К сожалению, нашей группе не удалось. На подлете к полевому аэродрому со мной связался Борисов. 101 и краткое. 701 му на связь, запросил он. 101 и краткое, ответил. Борисов был еще в воздухе, осуществляя прикрытие от истребителей противника. Не смог и он остаться в стороне. 101 и краткое, к повтору готовься и побыстрее, передал мне генерал информацию. Вот уже и задача нам нашлась. А покушать успеем, уточнил Кеша, когда я начал строить заход на посадку. Не знаю, но по-маленькому ты успеешь сходить, ответил я ему по внутренней связи. Да я уже и по-большому хочу. Ми-28 подошел к асфальтированной дороге, с которой мы взлетели 2 часа назад. Зависание и мягкое касание поверхности. Приготовиться к выключению, дал я команду, опустив рычаг шатгаз. Лопасти остановились, и я открыл дверь кабины. Тут же рядом появились и топливозаправщик, и технический состав. «Сан Саныч, у нас заклепок столько нет», развел руками инженер, показывая на пробоины в фюзеляже. «Надо искать, мы еще не раз туда полетим», ответил я, снимая шлем. Пока наш Ми-28 готовили к повторному вылету, а Иннокентий искал в пустынной местности укромный уголок, чтобы подумать о вечном с сигареткой и газеткой, меня позвали к связистам. Забравшись к сирийским мастерам тангенты и катушки, меня связали с командным пунктом в Хомсе. «Сан Саныч, это Зуев. Как оно? Жарко. Очень жарко», — ответил я. «Все на земле?» — я не сразу ответил. Один на вынужденную сел, второй не смог. Оба сирийских борта. Зуев выдохнул, но продолжил. «Понял тебя. К делу. Пока Борисов в воздухе, пришла новая задача. Нужно срочно решить один вопрос на фланге», — начал объяснять задачу подполковник. Я быстро достал карту и карандаш, отметил район, где сосредоточены подразделения противника. Это было вновь в окрестностях Эль-Кунитра. «Задачу понял?» – спросил Зуев. «Да, танковый батальон на марше. Поменял направление и идет в сторону южного коридора, по которому идут колонны. Нанести удар и остановить продвижение. Ничего не упустил?» – уточнил я. «Только то, что времени нет». Закончив получение задачи, я вновь отправился к вертолету. Мои подчиненные расположились в тени кунгов, в которых мы спали этой ночью. «Саныч, мы спим или как?» – зевнул Лагайка, прогибаясь в спине. «Мы летим. Колонна танков идет с севера, во фланг нашим батальонным группам. Надо остановить», – объявил я. Достал карту и показал район работы в окрестностях Эль-Кунитра. «Тут несколько дорог и дорог хороших. Можем не успеть», – сделал вывод Занин. «Такой вариант не рассматривается», – ответил я. Утер взмокшее лицо рукавом и надел шлем. Техники махнули рукой, сигнализируя готовность вертолетов. Василию Занину я поставил задачу прикрывать вертолет ПСО. Зону баражирования определили в 10 километрах от места боя. Мы с Зелиным взлетаем первыми. Ты и вертолет ПСО через 5 минут. Как только находим цели, докладываем и начинаем работать. Близко не подходить. Обсуждение закончили быстро. К этому времени Кеша закончил и свою подготовку к вылету. Лицо у него было счастливее, чем у кота после миски с молоком. «Саныч, ты знаешь, какое это блаженство?» Довольно улыбался Кеша, протягивая ко мне руки. «Иннокентий, а вы руки мыли?» — спросил я. «А зачем?» — «Песочком их потер. И лучше бы он мне этого не говорил». Я показал ему на кабину вертолета и дал карту на изучение. А меня больше всего интересовала перспектива встречи с вертолетами противника. «Вася, ты РЛС давно включал?» — спросил я. «Чего ее включать, она неустойчиво работает». «Смысл?» «Вот сейчас смысл есть. Включай и просматривай воздушное пространство вокруг себя», — ответил я. «Дальность обнаружения у надвтулочной РЛС около 20 км. По крайней мере, такую дальность в нее закладывали». Заняв места в вертолете, Кеша уже практически рассчитал маршрут. Пока вертолет запускался, у Иннокентия появилась идея. «Командир, самый короткий путь для колонны по шоссе Кунитра-Цфат. Там есть мост через реку. Если будут обходить, потеряют 2 часа, а то и больше». «Предложение?» – спросил я. «Давай сразу к мосту. Там и сопки есть. Пройдем как у себя дома. Как ты любишь», — посмеялся Петров. Я вновь посмотрел на карту, чтобы понять, как нам обогнать колонну, которая выигрывает у нас 30 минут минимум. Придется снова лететь через юг, зато так будет и безопаснее. В северной части буферной зоны и в окрестностях Эль-Кунитра идут бои. Там еще сирийцам не удалось достаточно глубоко вклиниться. Винты уже раскрутились, обороты двигателей на режиме малый газ. Пора и взлетать. 101 и краткое. Группе доложить. Доложили в эфир. 2 и краткое. 4 и краткое. Норма. Готов. Оставался экипаж сирийского Ми-8, который осуществляет поисково-спасательное обеспечение. 777 и краткое. Принял. Контрольную карту выполнил. К взлету готов. Доложил сирийский летчик. Если он так постоянно будет говорить в эфире, кроме него, никого больше слышно не будет. 777 и краткое. Будешь 7 и краткое. Принял. Запросил я. 7 и краткое, готов, сориентировался парень. Другое дело. 4 и краткое, внимание, взлет, скомандовал я. Несколько секунд спустя я уже разгонялся в 10 метрах от земли. Курс вновь был выбран на юго-восток. В этом направлении двигалась и еще одна колонна техники. Здесь были и танки, и грузовики с личным составом, и другая вспомогательная техника. И вновь я не обнаружил вертолетов прикрытия. «Воздух, ответь Тарасу. Похоже, что в колонне также следует авианаводчик». «Я 101 и краткое», — Тарасу ответил. Знакомый позывной и голос. «Помню, что такой встречался мне в Афганистане». 101 и краткое, с вами контрольная связь. Вам хорошей работы. Взаимно. Удачи, мужики. Если есть передовой авианаводчик, значит, в штабе не забыли про прикрытие. курс 340, пошли», — дал я команду Зелину отворачивать вслед за мной. Солнце припекало через блистер изрядно. Система кондиционирования хоть и работала, но не спасала полностью от жары. 4 и краткое, ниже, подсказывал я Ване Зелину, чтобы он сильнее прижался к земле. Маневрировать среди сопок, конечно, сложно. Я и сам уже изрядно взмок, ощущая, как капля пота сползает по переносице. 2 минуты до моста, доложил Кеша. Но я уже и сам понял, где мы находимся. Впереди, поднимая осевшую пыль на асфальте, неслась колонна техники. Скорость у них была не меньше 50 км/ч. Через несколько секунд первая единица техники, танк «Магах», въедет на мост. «Аппаратура готова», — доложил Иннокентий. На индикаторе лобового стекла высветилась дальность до первой цели, головного танка в колонне. 3, 5, 8 слонов «Магахов». 3, 4, 5 штук РТМ-109 и несколько БМП. Идут хорошо. 155 мм гаубица М-109 может бить с дальности 15-18 километров. Если такие штуки окружат аэродром, долго парни там не протянут. 4 и краткое, работаем сходу, атакую по первой машине. 1 и краткое, понял, за тобой. На индикаторе лобового стекла загорелся символ ПР, а в наушниках прозвучал сигнал о разрешении пуска. Марка на цели, готов, доложил Кеша. Пуск, дал я команду, и одна из управляемых ракет сорвалась с направляющей. Виток дымного следа и атака устремилась к цели. «Держу, держу, Саныч, аккуратно», — приговаривал Кеша. «Пуск», — в эфир доложил Зелин. «Справа от меня пролетела его ракета, выпущенная по колонне. Осталось продержаться на этом курсе несколько секунд. Вот он, заезаё заёрзал. Есть», — громко произнес Кеша. Ракета атаковала танк под углом в 30 градусов в крышу кормы, буквально разворотив двигатель. Судя по взрыву, пострадал и топливный бак. Огненный шар буквально окутал корму и заднюю часть танка. «Ушел влево на повторный», — доложил я. В это время в эфире появился Изанин. Его сообщение не сразу разобрал. «Азимут 20 градусов, от меня дальность 8, идут две метки», — громко повторил Вася. «Я уже вывел вертолет и оказался как раз на курсе одной из этих меток. В плывущем от жары горизонте едва можно было заметить песчаный вихрь, неумолимо приближающийся к нам. Силуэт кобры трудно разглядеть, как и выпущенные в меня ракеты. Расстояние крайне маленькое, а темная точка с дымным следом продолжает быстро приближаться». Глава 28. Счет пошел на секунды. Если верить докладу Занина, пилот кобры пустил ракету Hellfire с максимальной дальности. Это значит, что у меня и Кеши до поражения всего 15-16 секунд. С маневренными характеристиками вертолета, это не так уж и много. Считать я не собирался. Смотреть на часы тоже. Только уходить. И чем ниже, тем лучше. «Влево», — произнес я по внутренней связи, отклоняя ручку управления. Ми-28 послушно пошел за ручкой, снижаясь к самой земле. В наушниках заработал сигнал опасной высоты. А ведь задатчик был установлен на отметку в 10 метров. «Маневрируй, маневрируй», — подгонял меня Зелин. Этим я и занимался. Вертолет вывел у самой земли. Воздушным потоком от винтов поднялся песчаный столб. Обзор был закрыт. «Один и краткое, за тобой идет», — громче говорил в эфир Ваня Зелин. Ему бы сейчас воспользоваться случаем и пустить ракету в одну из кобр. «Саныч, справа, близко», — нервничал Кеша. «Нужна еще секунда, полсекунды, несколько сотых». Пыльный вихрь рассеялся, и справа показалась спасительная сопка. Я снизил Ми-28, аккуратно облетая эту неровность рельефа. Тут же произошел взрыв. Ракета встретилась с препятствием. «Мимо прошла», — выдохнул Зелин. «Но теперь нужно не только с кобрами разобраться, но и колонну техники остановить. А ведь эти самые танки и БМП прут и прут. Еще и отстреливаются. Очередь. Накрывают», — громко сказал по внутренней связи Иннокентий. «Цель наводись», — тяжело проговорил я, отворачивая вертолет. «У нас было всего 5 секунд, пока пулеметы не поменяют сектор стрельбы и не выведут БМП из зоны поражения. Цель. Марка. Пуск». Только мы вынырнули из-за сопки, как пришлось уйти вправо. Ощущение было такое, что я видел отверстие в стволах крупнокалиберных пулеметов, установленных на технике израильтян. Ракета устремилась к цели. С такой дальности ей лететь 3 секунды. «Уходит? Нет, не уходит. Держу, держу», — приговаривал Кеша, пока я еще удерживал вертолет в зоне встреливания на индикаторе лобового стекла. Вертолет начал уклоняться, а очередь вот-вот должна достать блистер. «Один, второй, третий удар по кабине. Есть», — произнес Кеша, Когда БМП объял огненный шар, я сильнее отклонил ручку управления, а Кеша уже выпускал тепловые ловушки от ракет. Пулемет нас все же достал, но несколько ударов по левой части кабины вреда особого не принесли. «Еще один», — произнес Кеша охрипшим голосом. Очередная очередь прошла по касательной к отсеку двигателя. Еще один удар пришелся в районе экранно-выхлопного устройства, но слишком был велик соблазн отработать сразу двумя ракетами. «Дальность 1.8, можно 2», — доложил Кеша. «Разрешил», — ответил я. И на индикаторе тут же высветился режим парного пуска. Сигнал о разрешении пуска ПР и дальность до дальней цели есть. Пуск пары. Дальность 1.6, доложил Кеша. Только он нажал на гашетку, как две ракеты сорвались с направляющих. К целям им лететь было совсем недолго. 2.1. Первая есть, вторая есть, произнес Петров, когда я уже выводил вертолет вправо. Теперь надо и с кобрами разобраться. Вот они, сказал я по внутренней связи, наблюдая, как две кобры расходятся в стороны и пытаются прикрыть колонну. 2 и краткое. Сколько тебе до цели? Запросил я Занина. 8.5, 8.7, 8.4, докладывал мне Вася свое удаление от ближайшего Ан-1. Не самая лучшая позиция. Пускай Занин и скрылся за сопками, но как только он выполнит подскок, его могут и обнаружить не только кобры. Ан-1 продолжал следовать вдоль колонны, завлекая меня в ловушку. Ваня Зелин тоже не отставал, пытаясь зайти в бок второму вертолету противника. Мы с ним снова отошли на дальнюю дистанцию и начали заходить на цель. 4 и краткое, работаем новыми сигарами, дал я команду Зелину. Понял, к работе готов. Мой замысел состоял в том, что по две ракеты увеличенной дальности у нас есть. Можно попробовать отработать с максимального расстояния. Наблюдаю, пока ПР не горит, доложил Кеша. Вертолеты противника так и продолжали кружить над местом остановки колонны. Дальше ей пройти пока возможности нет. Взорванный головной танк уже перекрыл им проход по мосту. Дальность 9.1, 8.9, 8.8. Не горит, возмутился Иннокентий. Что-то не так с ракетой. Уже должна захватить цель. Заявленная дальность была 10 километров. Счетчик дальности продолжал уменьшаться, а столь желанной надписи ПР на индикаторе лобового стекла все не было. Уже и кобры начали закладывать вираж, чтобы выйти нам в лоб. И тут прозвучал столь желанный пронзительный сигнал в наушниках. Пуск 8.0, 7.8, отсчитывал дальность до цели Кеша, следом пустил ракету и Зелин. Лететь нашим атакам совсем ничего, но эти секунды сейчас растянулись на минуты. Даже дышать перестаешь в такие моменты. То, что кобрам ракеты не перехватить, это очевидно. А вот по нам открыть огонь они успеют. Давай, давай, есть, громко доложил Кеша, и я отвернул вертолет влево. Уходя в сторону, заметил пуск по нам ракет, но с максимальной дальности это не сработает. А вот у нас теперь есть шанс. Одна из кобр начала отворачивать назад, подставляя мне левый борт, а вторая отвернула влево и устремилась к сопкам. «Справа захожу», — произнес я, пока Ваня Зелин нырял вниз и выныривал уже на хвосте израильского Ан-1. Пилот кобры, который был напротив меня, поздно понял, что совершил ошибку. Начал уходить вниз, поднимая воздушным потоком несущего винта песок с поверхности. «Дальность 4. Цель в захвате. Пуск», — произнес Кеша, пустив одну из ракет по вертолету. Ракета с глухим звуком вышла из пусковой трубы. Несмотря на пустынный камуфляж кобры и поднятую пыль, несущий винт был виден. Иннокентий держал прицельную марку плотно на вертолете противника. Оставались считанные секунды до поражения. Пилот кобры начал отстреливать ловушки и разворачиваться, пытаясь спрятаться, но местность вокруг равнинная. Обзору моего оператора ничего не мешало. «Попадание», — спокойно сказал Иннокентий. Ракета попала в борт выше крыла, и вертолет Ан-1 исчез в облаке огня. Обломки упали на землю. Шансов выжить у экипажа не было. «Нормально», — сказал я про себя, смахнув каплю пота с кончика носа. Сходу нанесли еще один удар по колонне, пока Зелин прогонял вторую кобру. «Вышел из боя», — сказал Ваня, тяжело выдохнув. «Осталось доработать по технике и можно возвращаться». Выполнили еще один заход на цель. Две самоходных артиллерийских установки были уничтожены. Дальше активизировались операторы с комплексами «Стингер». Они выполнили пару пусков, но в такой динамике, температуре и запыленности эффективность ракет не дальше 1.5 километров. Еще у нас в работе были экранно-выхлопные устройства. Да Кеша и Керимов успевали выполнять отстрелы тепловых ловушек, но были еще и другие ракеты. На М113 стояли комплексы ТОУ. Вот они-то и начали в нас лететь. Коробочка в захвате. Марка на цели, доложил Кеша, захватив один из М113. Пуск, разрешил я. И вновь прямое попадание. Отвернув от колонны и выстрелив ловушки, я уже начал понимать, что задача выполнена. 4 и краткое, конец задания, дал я команду Зелину, оценивая состояние техники противника. Артиллерия была выведена из строя, проход через мост заблокирован, а большая часть личного состава потеряла боевые машины для передвижения. Эта колонна уже точно никуда не дойдет, но я так и не услышал доклад от Вани Зелина. 4 и краткое, 1 му на связь, запросил я, оглядываясь по сторонам. Понял, я подбит, нервно доложил Иван. 7 и краткое, 101 му, готовься забирать, дал я команду сирийскому экипажу Ми-8. Ответа не последовало, лотор не в работе. К нам, сквозь помехи пробивался голос Занина. Вертолет моего ведомого Ивана Зелина следовал в сторону южной части буферной зоны. Из правого двигателя шел серый дым, но Ми-28 Ивана и Шамиля медленно следовал из района работы. 2 и краткое, 1 му, на связь, запросил я Василия Занина. Но и здесь все тихо, а Зелин все замедляется. «Дотянешь?» – спросил я, отклоняя ручку от себя и следуя к ведомому, чтобы прикрыть его. «В редуктор попали. Иду на вынужденную. Надо нас подбирать», – ответил Зелин, который сейчас работал в поте лица в кабине. «Пока я догнал Ивана, он уже снизился к земле, подняв огромное облако пыли. Покидаю вертолет», – доложил он. «Понял. 7 и краткое, 101 му на связь», – повторно запросил я экипаж ПСО. И тут из-за сопки показался горящий Ми-8. От него в стороне летели два Ан-64 Апач. Наш вертолет ПСО крутило во все стороны, и он быстро снижался. У них прямо по курсу была сопка. Шансов у ребят не было. Вертолет рухнул. От удара произошел взрыв и вверх взвился огненный столб. Но два Апача продолжали следовать в район посадки Ми-28. «Атакую», — произнес я, стреляя из пушки по первому вертолету. Хоть дальность и была большой, снаряды не достали до ближайшего Ан-64. Следом летел и третий Апач. За ним следовал и вертолет Занина, который пытался атаковать противника и управляемыми ракетами, и огнем из пушки. «Кеша, наводись и атакуй», — громко сказал я. «Нельзя подпустить эту пару к севшим на вынужденную Зелину и Керимову». На индикаторе лобового стекла моментально высветилась зона встреливания. Я развернул вертолет и вышел в левый борт первому Апачу. Дальность почти 4 километра. Уйти Апачу будет сложно. А если и сможет, то не подойдет близко к нашему Ми-28. Пуск. Самостоятельно пустил ракету Кеша. Атака устремилась к цели, но Ан-64 смог выполнить маневр и скрыться за сопкой. Второй устремился следом. И тут в зеркале заднего вида я увидел еще один. Такой же Апач, как и все, только он на предельной дальности стрельбы из пушки. 1 и краткое, за тобой, маневрируй, подсказал мне Занин. Тянуть вертолет вверх нельзя, а вправо не успею, только влево и вниз. Опустил нос и продолжил разворот. Дыхание стало чаще, во рту уже давно пересохло. И даже пятой точкой уже ждешь, что вот-вот по хвостовой балке пройдет очередь из пушки 30 калибра. Но противник не стрелял в меня. Я не интересовал почему-то последнего из звена новейших американских вертолетов. Только я развернулся, как экипаж Апача наклонил нос и выпустил очередь по севшему на вынужденную Ми-28, и также ушел на юг за остальными, не сбавляя скорость. Последнее, что я заметил, на борту была нанесена эмблема в виде змеи. Ее было невозможно не разглядеть. Вертолет на земле загорелся, а в клубах огня и дыма я не сразу рассмотрел наших товарищей. 452 и краткое, я 101 и краткое, нужна эвакуация. 2 сбитых у нас, доложил я через ретранслятор. Повторите, 101 и краткое, вас плохо принимают. Вертолеты сюда давай, крикнул я в эфир, и сразу всем все стало понятно. В этот момент я увидел, как внизу медленно отползают от вертолета Керимов и Зелин. 101 и краткое, я 401 и краткое, готовы забрать кого надо. Вышел в эфир на арабском ведущей десантной группы второй волны. Повезло, что его группа рядом возвращалась, а ведь могли пойти по другому маршруту. 2 экипажа быстро зашли на посадку и стали осматривать места падения. Экипаж ПСО погиб. Тут напрасно было питать надежду. А вот что с нашими парнями неизвестно. Ми-8, приземлившийся рядом с Зелиным и Керимовым, быстро их подобрал и взлетел. 401 и краткое, 101 му. Как состояние на борту, запросил я, пристраиваясь к вертолету, который забрал наш экипаж. После небольшой паузы, командир сирийского Ми-8 вышел в эфир. 300, но тяжелые. 452 и краткое, передайте, что нам нужно в Эль-Мизза. Похоже, что нашим парням досталось. Главное, чтоб выжили. Слишком много уже потеряли на этой войне. Вертолет с Зелиным и Керимовым отвернул в сторону Дамаска. Пока со второго вертолета Ми-8 пытались собрать останки погибшего поисково-спасательного экипажа, осталось сделать еще одно дело. «Пуск», — спокойно произнес я, пуская нары и отрабатывая из пушки по Ми-28. Он одиноко дымил в песчаной низине, а теперь горел и полностью был разрушен. Глава 29. Картина мира продолжала оставаться огненной и черной от едкого дыма. Пролетая через буферную зону, невозможно было не остановить свой взгляд на разрушенных укреплениях и сожженной технике. Будто кто-то пронесся огненным вихрем по этим местам, превратив машины в обгоревшие скелеты. Вертолет Занина следовал справа от меня, держась на дистанции. «Два и краткое, остаток расчетный», — запросил я Василия. Подтвердил. Гул в кабине не действовал успокаивающе. Перед глазами все еще крутилось, подобно повтору на видеокассете, сцена с расстрелом моих товарищей. И каждый раз финальным аккордом была та самая змеюка, нарисованная на борту «Апача». «Командир, может, поговорим?» — спросил у меня Кеша, который взял управление вертолетом. «Давай, откуда они появились?» «Сразу 4 вертолета. И почему нас не атаковали?» «Вопросов много, а ответов пока я найти не мог. Предполагаю, что засада», — добавил Иннокентий. «Возможно, но это не отвечает на вопрос, почему нас не атаковали. Еще и стрельнули по Зелину и Керимову. А вдруг у них патроны точнее, ракеты закончились?» «Вполне возможно», — ответил я. Показания топливомера приближались к аварийному остатку, и в это время показался наш полевой аэродром, но ориентир для его определения был самый плохой в данный момент. «И куда теперь?» – спросил Кеша. Площадка была уничтожена, два топливозаправщика еще горели, испуская вверх черный дым и столб огня. Кунги, где мы ночевали прошлой ночью, были разрушены, а еще несколько объектов были повреждены, вертолетов здесь не было. Похоже, что успели вывести из-под удара. Несколько человек перемещались среди разбитых строений, пытаясь в них что-то найти. Я взял управление и отвернул в сторону, облетая нашу площадку. Разглядел два УАЗа-таблетки и еще несколько машин, в которые сажали или укладывали на носилках раненых. Один и краткое, куда дальше? Запросил меня Занин, отошедший в сторону. Он начал выписывать виражи, не выходя на саму площадку. Два и краткое, ждем, ответил я, продолжая искать хоть какой-то условный сигнал с земли. 101 и краткое, 452 му, запросил меня самолет-ретранслятор, ответил, 452 и краткое, 101 и краткое, вам посадка в точке 2, связь с кленом, передал он мне, понял, 2 и краткое, в точку 2, пристраивайся, дал я команду Занину. Вертолет вывел из разворота, облетев площадку. С севера уже подлетали Ми-8, наверняка для эвакуации раненых. Техники мало, скорее всего, успели вывести, сказал я по внутренней связи, выравнивая вертолет в направлении указанной нам точки. Я тоже в это верю, выдохнул Кеша и скорректировал меня по курсу и скорости полета. Перед началом операции нам выдали не только основные площадки подскока, но и запасные. Что-то вроде запасных аэродром как раз на такие случаи, когда противник накрывает основные места дислокации. Один из таких был нам определен в окрестностях города Израв-Мухафа-Зидерья. Пожалуй, это одна из самых аграрных местностей Сирии. Даже сейчас, следуя на посадочную площадку в Изре, под нами проносятся участки равнины Хауран, в это сложно поверить. Сирия всегда представляется страной пустыней, но это не совсем так. Не обращал внимания, что здесь столько пшеницы, произнес Кеша, когда мы пролетали над большим полем. Тут еще и томаты выращивают, ответил я. Впереди показались окрестности городов Изра и Шейх-Маскин, составляющих фактически одну агломерацию. Почему именно здесь выбрали место для нашей посадки, пока непонятно. Основные дороги из Дамаска ведут не только сюда, также через несколько километров отсюда и граница с Иорданией. Ах, вон оно что, сказал я по внутренней связи, увидев стройные ряды нескольких колонн техники, въезжающих в окраины Изры. «Еще одно наступление планируют?» – спросил Кеша. «Думаю, это вторая колонна», – сказал я. «101 и краткое, Клену, запросил меня на русском языке руководитель на вертолетной площадке. 101 и краткое, на приеме. Приветствую. Двумя единицами к вам с посадкой, ответил я на запрос. Вас понял. Ветер на старте 180 до 3 метров. Подход разрешил. Заход на шоссе рассчитывайте. Руководитель на площадке объяснил, где сама площадка на автомагистрали, но я уже видел, куда садятся другие вертолеты. В очередной раз для посадки была использована дорога с нанесенной разметкой. На проезжей части уже выстроились несколько Ми-24 и Ми-8. К вертолетам спешили топливозаправщики. Длинная колонна техники уже подъезжала к окраинам города, обходя его стороной. Но вдоль проезжей части выстраивались люди, приветливо махая солдатам, сидящим на танках и БМП. 101 и краткое, площадку наблюдаю, готов к посадке по одному. Разрешил, ответил руководитель полетами. Вертолет аккуратно коснулся колесами поверхности, слегка качнувшись из стороны в сторону. Лопасти остановились, и я открыл дверь кабины. Воздух снаружи был знойным, с частицами пыли и песка. Я медленно начал высвобождаться из подвесной системы, чтобы выйти на раскаленный асфальт. Спрыгнув с вертолета, быстро осмотрелся по сторонам. Недалеко только что приземлился вертолет Занина. Двигатели его Ми-28 еще гудели, а лопасти продолжали отбрасывать воздушный поток, который поднимал пыль вокруг борта. Посмотрев влево, я обнаружил несколько Ми-8, стоящих друг за другом. На грунте были Ми-24, рядом с которыми бродили летчики и несколько человек техсостава. «Тут же ничего нет», — сказал Кеша, когда обошел вертолет и встал рядом со мной. Его лицо и волосы было мокрыми, а под лямками разгрузки прослеживались темные полосы от пота. «Ну почему же? Вон командно-диспетчерский пункт», — кивнул я в сторону небольшого прицепа на колесах с прямоугольником на крыше. То самое СКП-9, рядом с которым торчали антенны радиостанций. Рядом с этим пунктом управления прохаживался плотного телосложения человек в майке и тапках. Рядом с ним стояли две большие палатки, а еще чуть дальше возводились всем хорошо знакомые модули. Недалеко от них были уложены три площадки из подобия плиток 1D. Почему-то все это напоминает подготовку этого района для размещения авиационной комендатуры. «Фух, как думаешь, мы на сегодня все?» — спросил Иннокентий, присев на корточки и достав из кармана пачку сигарет. «Возможно, дело идет к вечеру. Первая колонна должна уже была дойти». Двигатели Ми-28 Занина выключились, и лопасти постепенно начали замедляться. В это время по степи, поднимая за собой шлейф пыли и песка, неслись машины. Грузовые ЗИЛы и топливозаправщики. За ними следом и машины АПА. С севера приближалась еще одна группа вертолетов. Два Ми-24 сопровождали Ми-8. «А нам почему не дали сесть на эти площадки?» — спросил у меня Кеша, когда тройка вертолетов зашла на посадку, разместившись на трех отдельных площадках из плиток 1D. «Потому что так надо. Тебе на дороге плохо? Просто я думаю, мы сейчас пойдем к ним, а тут идти далеко», — продолжил ворчать Петров. К нам подошел Занин, который сходу начал рассказывать о произошедшем в воздухе. С его слов, «Апачи» появились тройкой, как раз в тот момент, когда забарахлил локатор на борту. Тут же экипажи американских вертолетов начали преследовать Ми-8, но сразу зажать не получилось. Я следовал за вертолетом ПСО постоянно, старался не отставать, хоть бы один бок, но прикрыл. Тут еще помехи пошли, доложить не получается, — объяснял Занин. «Понятно, накрыли из засады, значит?» — спросил я. «Выходит так, ощущение, что специально поджидали. Еще и четвертый по Ване и Шамилю отработал. Смысл? Знать бы еще ответ на этот вопрос. Можно только гадать. Единственная деталь, которую я заметил, у четвертого Апача не было ракет на точках подвески. Думаю, что у них уже боекомплект закончился к этому времени. Может, были нары, но по воздушной цели ими работать не так эффективно. К тому же четвертый борт попадал в наши с тобой клещи», — ответил я, вспоминая, что уже почти развернулся в хвост Апачу со змеей на борту. Через минуту появились наши техники, взмокшие, грязные, но в хорошем расположении духа. Их рассказ про удар по площадке тоже занял некоторое время. Успели уехать за минуту до удара. Говорят, прилетело несколько бомб, никто не погиб, но раненых много. «У нас все целы», — сообщил нам старший испытательной бригады. «Конечно, ранения, будь то сирийцы или наши специалисты, не могут не вызывать тревогу. Людей и так мало, но еще больше голова забита состоянием наших товарищей. А уж судьба десанта в Рожпино не отпускает с самого утра. Последнее, что слышал, аэродром контролируется нашими и сирийцами. Все ждут подход наших сил. Тем более, что фронт на юге голландских высот прорван и туда уже ринулись сирийские войска. Да и эту колонну первую сожгли, Саныч, не дошла. Вторая вернулась по приказу из штаба. Я уже начинаю теряться, за кого переживать больше. Там же человек 200 всего. На территории противника, без поддержки и под постоянными атаками израильтян, покачал головой штурман Занина Лагайка. Разговоры нужно было закончить, чтобы дать указания на подготовку вертолетов. Их теперь меньше, но объем работы вряд ли снизится. Попали в экранно-выхлопное устройство. Вон пробоины, указывал я техсоставу на повреждения, когда мы обходили вертолет. Инженеры уже привыкли к тому, что наши Ми-28 нужно заделывать после каждого вылета. Саныч, я закрою дырки, но с такими повреждениями вертолет ожидает почетная пенсия после этой командировки. Если, опустил голову старший испытательной бригады, давай без если. Живы будем, не помрем, ответил я, снимая с себя лифчик и укладывая его на кресло в кабине. Старший инженер подошел ко мне и тихо заговорил. Сан Саныч, в тебе я уверен, и за Кешу не переживаю, потому что он с тобой. Но эти индейцы Апачи такое ощущение, что охотятся на вас. Два вертолета потеряли, один погиб, и еще двое в тяжелом состоянии. Занин и Лагайка меня беспокоит. Они хоть и опытный экипаж, но война не их профиль. Я убрал автомат и закрыл кабину. Война для всех одна. Мне кажется, что Вася и его штурман сейчас бы не поехали домой. Мы еще здесь не закончили, сказал я. К вертолету подъехал УАЗ, из которого вышел Зуев и подошел ко мне. Сан Саныч, рад, что хоть ты в добром здравии. Ситуация короче, у нас жопа. Давай в машину, и поехали к палаткам. Я дойду со своими, товарищ подполковник. Проветримся. Как знаешь, там и Борисов, и главком ВВС Сирии. Есть задача. Кто бы сомневался, что нам вновь нашли применение. Однако у меня появилась идея. А что у нас есть из управляемых ракет по воздушным целям? Спросил я у инженера. Ну, мы взяли на всякий случай Р-60М. Сейчас работаем над тем, чтобы ракеты ПЗРК «Игла» адаптировать. Я повернулся к Занину, который уже понимал, к чему я клоню. Вася, ты давно стрелял шестидесятками? 2 года назад, ответил Занин. Придется вспомнить. Я позвал за собой остальных, и мы пошли в сторону палаток. Туда уже потянулись и сирийские летчики с Ми-24 и Ми-8. Со стороны города начала появляться и колонна техники, которую мы видели с воздуха. Что-то мне подсказывает, это те самые силы, которые должны прорваться к Рошпинна. Войдя в большую палатку, я сразу встретился взглядом с генералом Борисовым. Иван Васильевич махнул мне рукой, чтобы я не спрашивал разрешения войти. В это время с докладом у карты выступал Рафик Малик. Атаковали сразу ракетами с предельной дальности. Бой навязать не получилось. При преследовании один вертолет был сбит, а второй сел на вынужденную. Когда моя пара оказалась в месте остановки колонны, было уже поздно. А почему вы не летели звеном? Такую колонну и сопровождает только пара Ми-24. Вы издеваетесь, Малик? Грозно посмотрел на него Борисов. Главком сирийских ВВС пока был в стороне, но уже был готов сказать свое слово. Мы действовали по обстановке. У меня нет столько летчиков и техники, чтобы обеспечить каждую колонну прикрытием. Иван Васильевич выдохнул и подошел к Рафику ближе. Борисов был чуть ниже Малика, но гораздо шире. А в летном комбинезоне, который был промокшим от пота, выглядел он совсем грозно. К Борисову подошел еще один сирийский офицер в генеральских погонах и что-то шепнул на ухо. Иван Васильевич кивнул и вернулся к карте, а сирийский генерал продолжил. Это была не каждая колонна, Малик. Ей был пробит коридор. Ради этого многие сирийские солдаты и офицеры положили жизни, выполняя прорыв на этом участке фронта. Я уже не говорю, что на других направлениях тоже были проведены наступательные действия. А вы не справились с прикрытием колонны, оставив высаженный десант без поддержки. Я защищал колонну. Это халатность, господин подполковник, и очень напоминает трусость. Салих бы такого не допустил. Вы свободны пока что, высказал недовольство главком, и указал Малику на выход из палатки. Рафик прошел мимо Кеши, бросив на меня потерянный взгляд. Не думаю, что вся вина за сгоревшую колонну лежит на нем. Слишком уж четко сработали апачи, появившись столь неожиданно. В палатку вошли еще несколько командиров сирийских вертолетов. В их числе появились и мои друзья Аси и Диси. Саша Аль-Каид, а мы тут летали над равниной, сопками, над озером. Бам, бам, выражал эмоции Аси, совершенно не стесняясь присутствия генералов. Да там все было как это в строю, короче, продолжил Диси, желая сказать, что все в порядке. Борисов поднял голову и сурово посмотрел на говорунов. Аси и Диси явно мешали своими эмоциями. Так, парни, тише, но не так-то просто остановить словесный понос Диси. Александр Аль-Каид, после таких полетов я, ну как вы там говорите, очень много травы съел. Только я хотел его поправить, за меня это сделал Борисов. Охренел, громко сказал он. Тут же оторвались от карты и сирийские генералы. Точно, чтоб я без вас, чтоб меня, желаю вам быть большим, господин советский генерал, повернулся к Борисову Диси, попытавшись сказать ему здравия желаю. Естественно, Диси получил взбучку от своего главкома, который пару раз сравнил парня с осликом и бараном. Не прошло и минуты, как генералы отошли от напряжения, а все собравшиеся сирийские летчики прекратили тихо посмеиваться. Надеюсь, минутка юмора закончилась. Не до смеха, знаете ли, объявил главком сирийских ВВС. Далее слово взял незнакомый мне сирийский генерал. Диси шепнул, что это один из командующих бригад республиканской гвардии по фамилии Газали. Этот генерал и довел обстановку в районе Голанских высот. К концу дня войска сирийцев прорвали фронт в районе высот и отодвинули противника к бывшей границе Израиля, к той, которая была еще до оккупации Голан. Только сняв резервы с других участков, Сахал остановил наше продвижение. Плюс десанту в Рошпинна удалось закрепиться и отбить первую атаку. Но обстрелы аэродрома продолжаются. Израильтяне уже провели очередной призыв резервистов. По нашим данным, через 48 часов в строю будут еще порядка 10 тысяч человек. Итого, общая численность группировки Израиля, участвующая в войне, достигнет 70 тысяч, сказал Газали. Вот что-что, а в Израиле мобилизовать людей умеют. Наша задача – пробиться к Рошпинна. Пока все возможности у нас есть, наступление в районе высот развивается. Главком ВВС Сирии прокашлялся, подозвал переводчика и начал ставить задачу. Ваша задача – сопроводить эту колонну. На подходе к Рошпинна по возможности оказать поддержку обороняющимся. Если кто-то там еще будет, покачал головой Газали. Будет. Продержится, кивнул Борисов. Генерал Газали вышел из палатки. Вернулся к нам Рафик Малик. Сирийский главком быстро поставил задачу и начал всех распускать. «Клюковкин, у вас есть предложение по проводке колонны?» – спросил у меня Борисов. Я взглянул еще раз на карту. Дорога, по которой пойдет колонна, проходит в основном по равнинной местности. Уже на подходе к Рошпинна есть участок, где машинам придется либо обойти высокие сопки, либо оказаться между возвышенностями. Вот здесь опасный участок, указал я на окрестности населенного пункта Эль-Мушерифа. Потому что рельеф меняется, спросил Борисов. Да, плюс колонне придется поворачивать несколько раз, скорость движения упадет, а еще близко к местам боев, уйти будет некуда, кроме как двигаться вперед. Идеальное место для атаки. К карте приблизился Малик, скривив лицо. Почему вы так думаете? Спросил Рафик. Потому что будь у меня несколько вертолетов «Апач», я бы сделал именно так. В палатку заглянул сирийский солдат и громко доложил. Колонна готова выдвинуться по маршруту. Глава 30. Доклад о готовности колонны был по ощущениям сродни команде на старт. Каждый из летчиков будто присел перед рывком и готовился бежать к вертолету. Борисов сложил руки на груди и сделал шаг назад, чтобы уступить место сирийскому коллеге. «Ясно. Спасибо», – кивнул главком ВВС Сирии. Итак, старший группы, подполковник Малик, он доведет порядок прикрытия колонны. В этот момент Занин цокнул языком, а Кеша вспомнил об арктическом зверьке с красивой шерсткой. Да и Ася с Диси как-то уж картинно опустили головы. Тут спорить бессмысленно. Войну ведут сирийцы, так что у них роль первой скрипки. Да и Борисов недовольства не выражал. «Подполковник, доводите», — указал на карту сирийский главком. Рафик задрал нос и оглядел всех летчиков. Видимо, ему есть чем гордиться. Однако со мной почему-то взглядом решил не встречаться. Как будто я для него конкурент. Не то время, чтобы отношения выяснять, да и было бы с кем. Здесь в первую очередь надо колонну довести и парней прикрыть. А тут за целый день самолеты дивизии Малика ни разу не вылетели на авиационную поддержку войск в районе Рошпинна. Только вертолеты сопровождали группы десанта и колонну. Последнюю, к слову, сожгли. Да, господин генерал, четко произнес Рафик. Малик вытянулся и сделал два четких строевых шага к столу с картой. Я посмотрел на Борисова, но тот показательно пожал плечами. Похоже, он уже намекал главкому, что Малик может не справиться, но услышан не был. «Тогда поступим по-другому. Значит, так», — начал Малик, но я его тут же перебил. «Товарищ генерал, командование группой прошу поручить мне», — сказал я на арабском. Рафик настолько резко повернулся, что ударился ногой об край стола. В его глазах был шок, смешанный с удивлением. Сирийский главком выпрямился и вопросительно посмотрел на Борисова, но тот все только пожал плечами. «Мол, не при делах, Иван Васильевич. Майор, ваши заслуги перед нашей страной неоценимы, как и жертвы, на которые пошли ваши пилоты. Но давайте амбиции оставим в стороне. Ситуация. Не хотелось бы перебивать генерала, но придется. Он же все равно сирийский генерал. На губу не отправит. Ситуация состоит в том, что высокая вероятность противодействия спецгруппы противника. Это хорошо подготовленные летчики, уже не раз осуществившие засады, и еще опыта сопровождения колонн в условиях столь сложного рельефа, как в районе Голландских высот, у советских летчиков больше, так сказать, наш профиль. Генерал напрягся, тяжело задышал и медленно обошел стол, чтобы подойти ко мне вплотную. В этот момент весь летный состав сделал синхронно шаг назад, освободив ему дорогу. «Профиль, а что же мы, по-вашему, никогда не сопровождали колонны?» — возмутился сирийский главком ВВС, посмотрев на Малика. «Предыдущее прикрытие было неудачным. Возможно, командование подошло к решению этой задачи не совсем правильно. Жаль, что цена этой ошибки — жизни людей. А ведь есть еще и те, кто держится в Рошпинно. Господин генерал, готов взять всю ответственность на себя», — стоял я на своем, смотря в глаза главкому. «Майор, здесь я отдаю распоряжение», — сложил руки на груди сирийский генерал. «Так я и жду ваших распоряжений». В этот момент к столу с картой подошел и Борисов. «Думаю, что майору можно довериться. Ему верховный главнокомандующий доверял жизнь своего сына», — пытался убедить главкома Иван Васильевич. Сирийский генерал несколько секунд думал, а потом согласился. «Слушаем ваши предложения». Эти самые предложения были, как всегда, стандартные. «Работаем звеном. Еще звено в горячем резерве. Остальные, в готовности номер один», — сказал я вступительное слово и подошел к карте. Надо было держать в уме, что в нашей ситуации апачи будут в первую очередь бить по колонне. Им нужно ее разгромить или задержать любыми способами. А уж с вертолетами биться будут по мере возможности. Значит, эту возможность им нужно предоставить. Первая пара уходит вперед и контролирует местность по маршруту колонны. Ведущий просматривает на 7-10 километров по дороге и на 3-6 километров бок. Ведомый держится за ним. Интервал в паре не более 600-800 метров. Связь со второй парой колонны на одном канале. Позывной авианаводчика, следующего в колонне. «Тарос», — прочитал я в плане связи. «Вот и старый знакомый. Живой, значит. А вторая пара?» — спросил у меня Занин. «Вторая пара, мы с тобой, кружим непосредственно над колонной. Полет выполняем, только вдоль движения колонны и обратно. Локатор не забудь включить», — сказал я Василию. Энтузиазма у него это решение не вызвало. Продолжает Занин не верить в надвтулочную РЛС. «А ведь она нам может еще пригодиться сегодня». Порядок поисково-спасательного обеспечения был стандартный. В готовности всегда имелся вертолет Ми-8 с группой эвакуации на борту. И еще один момент. Предлагаю дополнительно включить в состав колонны 3-4 расчета ПЗРК. Все может быть. У меня все. Сирийский главком ВВС утвердительно кивнул. Я посмотрел на Рафика Малика, который стоял задумчиво и перебирал в руках четки. Очень нервно и весьма быстро. «Подполковник Малик, вы пойдете в первой паре по маршруту. Не возражаете, майор?» — спросил у меня сирийский генерал. «Поддерживаю. Рафик Малик — опытный летчик. В нашей ситуации это необходимо». Генерал нагнулся над картой и посмотрел на всех летчиков. «По вертолетам», — объявил он. Все моментально рванули к своим рабочим местам, только лишь получив команду от генерала. Сам главком подошел ко мне и пожал руку. «Удачи, майор». «Спасибо, генерал». Борисов же вышел вместе со мной. На улице уже все суетились. Двигатели машин в колонне уже гудели, а старшие раздавали последние указания. Кеша, Занин и Лагайка пошли вперед, обсуждая предстоящий вылет. «Сан Саныч, надеюсь, ты понимаешь всю серьезность задачи», — тихо сказал Иван Васильевич, который вместе со мной шел к вертолету. «Так точно, у нас всегда все серьезно. Пока мы двигались к нашему Ми-28, я увидел, как к машинам на погрузку выдвинулись расчеты ПЗРК на японских пикапах. Тут у меня возникла небольшая перестановка. Иван Васильевич, а если нам ПЗРК отправить не на машинах? Генерал посмотрел на меня, а потом моментально свистнул своего помощника. Тот быстро сбегал до колонны и развернул стрелков с ПЗРК в нашу сторону. Засаду устроить хочешь? Мера предосторожности. Я достал карту и показал примерный район, где их можно выставить, а для доставки использовать еще одну пару Ми-24. Хорошо, мы с главкомом сейчас решим, сказал Борисов, протягивая мне руку. Береги себя, Сан Саныч, у нас еще много дел впереди. Дел, уточнил я. Конечно, но это все потом обсудим, улыбнулся Иван Васильевич и ушел в штабную палатку. Я быстро добрался до вертолета. Кеша уже осмотрел борт и залез в кабину. Я позвал Занина и объяснил ему и Иннокентию задумку с ПЗРК. Вася, насчет работы с локатором. Все понял, Сан Саныч, все пучком. Засада будет сделана. Заодно и проверим эти Р-60 в работе. А что с ними не так? Да их когда вешали, рядом Кеша стоял. Ну и их чуть-чуть ударили, ответил Занин, пожав мне руку, вернулся на свой борт. Иннокентий картиной отвернулся, мол, он не виноват. Колонна техники начала движение. Нам уже нужно было торопиться, чтобы не отставать от них. Я быстро прошелся вокруг Ми-28, проверив его готовность, и начал экипироваться. Саныч, на борту уже регламенты пора делать. Ресурс, сам понимаешь, сказал один из инженеров, протягивая журнал подготовки вертолета. Война войной, а без журналов никуда. Хорошо, постараюсь не выработать его до конца сегодня, улыбнулся я. Поблагодарил за подготовку и полез в кабину, застегнул шлем на голове, натянул быстро перчатки и начал процесс запуска. 230 краткое, пара готова, доложил Малик. Я нашел место, где стоит он и его ведомый, через 2 Ми-24 от нас. И именно в эти промежуточные вертолеты сейчас идет погрузка расчетов ПЗРК. Экипажи сидели уже в кабинах. 812 краткое, пары готовы, доложил мне молодцеватым голосом Аси. «Блин, братья-то куда собрались?» – спросил у меня Кеша по внутренней связи. «У них спецвылет», – ответил я. «А-а, значит, им поручили». «Молодцы», – понял, что за задача у Аси и Диси. Несколько секунд спустя доложил Изанин на готовности. «Клен, 101 и краткое, группе запуск», – запросил я разрешение у руководителя на площадке. «Разрешил», – ответил он. Вспомогательная силовая установка загудела. Через установленное время перешли к запуску двигателей. Винты начали раскручиваться. Колонна уже пошла, но хвоста не видно, сказал Кеша. Я бросил взгляд в сторону дороги. Машины тянулись в сторону голландских высот. Количество техники было несколько десятков. Очень жирная цель для вертолетов и артиллерии противника. 230 краткое, пары готов. 2 и краткое готов. 812 краткое, готовы. Все доклады прозвучали. Пора и колеса в воздух. Внимание, взлетаем. Дал я команду и поднял рычаг шат-газ. Правая нога аккуратно лежит на педали, парируя реактивный момент несущего винта. Вертолет висит спокойно, нет лишней вибрации. И это несмотря на жаркую погоду, когда земля уже разогрета достаточно сильно. 230 краткое, разгон, доложил Малик, и его пара первой ушла на маршрут. Следом Яси с Диси произвели взлет, отворачивая в сторону дороги, ведущий в район боевых действий. Теперь и наша с Заниным очередь. 2 и краткое. Пошли. Толкнул я ручку управления от себя и начал разгонять вертолет. Скорость на приборе 120 км. Плавно ввел вертолет в разворот и направился к колонне. Длинная, словно удав, линейка машин следовала по маршруту. Тарос, 101 му, запросил я авианаводчика. Тарос ответил. Наблюдаю вас. Работаем. Услышал я его голос в эфире. Понял. 230 краткое, как обстановка, вызвал я Рафика Малика, который уже скрылся за ближайшими холмами. Не очень, буркнул он в эфир. Странный доклад от целого подполковника. 812 краткое, прошли первую точку на маршруте. Площадку наблюдаем, доложил Аси. Сейчас они высадят первый расчет, и останется еще два. 230 краткое, возвращаюсь. Отказ двигателя. Сигнализация о пожаре в двигателе сработала. Громко сказал в эфир Малик. «Понял», — ответил я, разворачиваясь в начале колонны на обратный курс. Справа от меня пролетела пара Малика. 230 краткое. Вертолет управляется?» — спросил я. «Да», — спокойно ответил Рафик. «Пока мы еще не так далеко улетели, можно и отправить его на обратный курс. Тогда Асидисе придется остаться. Саныч, у братьев боевая зарядка аналогичная, как и у пары Рафика, подсказал мне Кеша. Ага, в этом моменте нам повезло, ответил я. 812 краткое, готовы работать по заданию 230 го, готов, выполняйте, дал я команду Аси, чтобы они контролировали пространство впереди. Рафика и его ведомого отправили на посадку в Изре. Перед этим запросили через ретранслятор разрешение у командования. С ними же и согласовали разрешение на работу Асидисе. Колонна продолжала свое движение к точке назначения. Чем дальше мы уходили по территории буферной зоны, тем медленнее становилось ее движение. То и дело машинам приходилось преодолевать заторы из-за разбитой техники. К тому же по пути попадались и группы военной техники, которые бьются с израильтянами в районе Голанских высот. 101 и краткое, на обратный, доложил я, в очередной раз разворачиваясь в хвосте колонны. «Выполняйте», — периодически отвечал мне Тарос. «Наверное, чтобы я не думал, что меня никто не слышит». Занин продолжал ходить со мной по кругу вокруг колонны, контролируя пространство с помощью РЛС. 812 го вижу. Пока целей больше нет, доложил он на очередном проходе. Полет превратился в рутину, но расслабляться было нельзя. Через час мы только прошли треть пути, а скорость машин все замедлялась. Тарос, 812 му. Впереди затор, несколько единиц техники. Не едут, доложил Аси. Понял, ответил авианаводчик. Колонне пришлось вновь сбавлять скорость, объезжая разбитую технику. Еще 10 минут позади, но время все еще тянется как резина. На горизонте показались те самые вершины и населенный пункт Эль-Мушериф, совсем небольшая деревня, которая была разрушена. Дома еще дымились, а следов жизни никаких. Ощущение такое, будто вся зона Голанских высот теперь необитаема. Затяжной поворот, предупредил меня Кеша, когда я развернул вертолет в голове колонны. Слишком уж все гладко идет. 812 краткое, как обстановка. Никого не вижу. Артиллерия работает, но далеко. Дорога свободна. 102 и краткое у тебя, запросил я. Но Занин промолчал. Я быстро начал искать его глазами, но его Ми-28 пропал из виду за поворотом. 102 и краткое, 101 му, вновь запросил я. 310, 4, пробивался в эфире голос Занина, но что конкретно он говорит, было не разобрать. 2 и краткое, ответь, начал выходить я в эфир, но начались помехи. Похоже, нас сейчас кто-то глушит. 101 и краткое, я рос что, пытался вызвать меня и авианаводчик. Тянуть нельзя. И тут я четко услышал Занина. Тарос, внимание, 5 единиц, азимут 340, я быстро развернулся вертолет, главный выключатель включен, Кеша уже приготовился к атаке, но противника так и не было видно, 453 и краткое, я 101 и краткое, нас атакуют, 5 единиц, район Эль-Мушериф, доложил я в эфир, в ушах по-прежнему стоял писк и шипение, помехи так и продолжались, выполнили очередной вираж, чтобы быть постоянно над нашей колонной. И в этот момент я и увидел первого, потом и второго, и третьего, марка на цели.